Глава 10. Сюрпризы. 16 сентября 2013 года. Утро. Санкт-Петербург. Улица Внуковская. Бизнес-центр Пулково Скай. Лиза крепко спала и не сразу проснулась, даже когда ее силой встряхнули за плечо. «Воды принеси», — услышала она, — «в миске. Или платок намочи». И снова провалилась в дрему, из которой ее вырвали грубо, но действенно, брызнув в лицо холодной водой из ковшечка. «Вы охренели?» — спросила она хриплым сосна голосом. «Который час?» «Полчетвертого», — ответил Никодим. Рядом стояла Катя. «Боевая тревога, Лиза». «Что-то случилось?» — сообразила Лиза, мгновенно просыпаясь. «Лариса?» — Катя кивнула. «Она сошла с ума и теперь где-то тут бегает?» — с нарастающим ужасом спросила Лиза. «А как же я ее проморгала?» «Она не бегает», — ответил Никодим, потому что Катя молчала. «Она умерла, Лиза. Вскрыла себе вены. Мы опоздали». «Господи, зачем?» — в ужасе прошептала Лиза. Она была заражена и знала, что через несколько часов сойдет с ума и превратится в красноглазую, как мать. И, возможно, причинит вред ребенку. Она качала его до последней минуты, пока не начались изменения. И только тогда мужчина не договорил, отвернулся. Лиза с силой терла виски. Никодим и Катя не мешали ей приходить в себя, хотя по ним было видно, что это еще не все плохие новости. «Демка?» «Малыш пока в порядке», — сказала Катя. «Никаких признаков заражения, во всяком случае, пока». «Он где? Мне, наверное, нужно посидеть с ним?» «Катя посидит. У нее неплохо выходит. Малыш ее, кажется, уже узнает. А ты мне для другого нужна». «Для чего?» — удивилась Лиза. «Вот для этого». Никодим протянул ей листок, вырванный из фирменного блокнота. Лиза поднесла его к глазам. Как и многие продвинутые компьютерщики, она была близорука. Наискость лист пересекала надпись крупными печатными буквами. «Бог устал нас любить». Лиза подняла глаза. «Это мы обнаружили вместо Петра», — пояснил Никодим. «А сам он ушел. Между прочим, было его дежурство». «Куда ушел?» — не поняла Лиза. «Не знаю. Это я и хочу выяснить. Петр пришел с вами. Насколько хорошо ты его знаешь?» «Совсем не знаю», — открестилась Лиза, чувствуя, как желудок противно сжало. «Познакомились за несколько часов до вас». «Но что-то ты все-таки о нем знаешь?» Никодим не спрашивал, а утверждал. «Ты все время на него как-то посматривала, настороженно, словно ждала какой-то каверзы. Пойми, это важно, Лиза». «Он убийца», — выпалила девушка. На Никодима ее заявление не произвело никакого впечатления. «Ну, по нынешним временам еще ни о чем не говорит. Все мы тут немножко лошади». «Нет», — помотала головой Лиза, — «он не такой убийца. Он как потрошитель. Не просто убивает, а как бы жертву приносит. Для него убийство как молитва». «Он сектант?» — пересек Никодим. «Кто? Белый брат? Страж башни?» «Не знаю. Но шестая заповедь у него явно не в чести». «Как ты думаешь, куда он мог деться?» — задал Никодим вопрос дня. Вернее, вопрос ночи. «Да откуда же я могу знать?» Лиза уселась на диванчике, поджав ноги. «Бог устал нас любить. Когда мы не знали, что с Ларисой, он мне предложил помолиться. Сказал, что молитва обязательно дойдет по адресу. Знаешь, — оживилась девушка, — он так это говорил, что понятно было, мужик и в самом деле верит. Убедительно так. Я едва не повелась. Он знал про Ларису?» «Трудно сказать», — пожал плечами Никодим. «Она перед тем, как... В общем, дверь в коридор открыла, чтобы сразу вошли, если ребенок заплачет. Мы ее так и нашли, а дверь к тому времени открыта была час, если не больше». «Как же я Демку не услышала? Рядом же спала». «Тебя срубило так, что мы еле добудились», — Никодим пожал плечами. «Это бывает от сильной усталости. Так что ты думаешь, куда он мог направиться?» «Направиться он мог в 1850 с полтиной мест», — пожала плечами девушка. но сдается мне, что у него на почве утраты Господней любви крышу сорвало. И решил раб Божий Петя всех нас тут завалить, чтобы, значит, жертвой вернуть расположение Всевышнего. Но не бомба же у него здесь припрятана. В недоумении Никодим потер переносицу. Как можно нас всех оптом угробить? Это здание только бомбить. Тем более, если будут вода, продукты и свет. Он еще договаривал, а тело уже распрямилось, как пружина. «О чем вы тут шепчетесь?» — вопросил подошедший Сергей Сергеевич. «О Петре», — коротко бросил Никодим. «Да, странный молодой человек. Свет, тьма, тьма, свет. Бурчит много. Полчаса назад все у меня про генератор выспрашивал». «Что?» — напрягся Никодим. «Про свет. Генератор, я говорю, и так скоро кормить будет нечем. Солярки мало осталось. Если только слить где-нибудь». «Свет, генератор!» Никодим хлопнул себя по лбу и умчался в диспетчерскую. «Что с ним?» — озадачился Сергей Сергеевич. «Не обращайте внимания», — попыталась улыбнуться Катя. А Никодим с копьем в руке уже летел обратно вместе с охранником Степаном. «Где у вас тут генератор?» «Так вот, главный инженер увлек их за собой к окну. Вон, на первом этаже паркинга». Никодим коротко буркнул ясно и заспешил вниз. Катерина видела, как Степан извлек пистолет и подумала о плохом. «Они его убьют?» — тревожно спросила Лиза. «Не знаю», — пожала плечами Катя. А Сергей Сергеевич вопросительно уставился на девушек. «Мол, не расскажете, в чем, собственно, дело?» В пустом паркинге одинокая фигура была видна, как на ладони. Человек пытался вскрыть замок. У него не получалось. Замок оказался надежным. Человек злился, нервничал, но занятия своего не бросал. «Петр!» — крикнул Никодим, переведя свое копье в горизонтальное положение. Человек вздрогнул. На секунду замер и продолжил ковырять замок. «Петр, остановись!» Он сделал вид, что не слышит, или в самом деле не услышал человеческого голоса. Он слушал другие голоса, которые говорили, что людей на земле слишком много, что Господь начал очередную чистку, и начал ее с Петра, и что горстка этих сопротивляющихся в его замысел не вписывается, а значит, должна быть уничтожена. Как? Ответ прост – выгнать их на улицу. А это можно сделать только одним способом – оставить без света. Петр не задумывался о том, возможно ли вывести из строя генератор так, чтобы его нельзя было починить. Он вообще ни о чем не задумывался. Голос приказал, и он выполняет приказ. Поэтому крики «Остановись! Стрелять буду!» значили для него меньше, чем кошачье мяуканье. И если Петр правильно понял замысел Божий, то он защитит своего слугу. Пуля пролетит мимо. Первая пуля уронила его на колени, вторая повалила на спину, а третья вошла аккурат между покрасневших глаз. Либо Всевышний хотел от своего слуги чего-то другого, либо он был тут вообще ни при чем. «Глянь, кожа у него какая синюшная!» Тыча в труп стволом, заметил Степан. «Да», — согласился Никодим, склонив голову на бок и разглядывая тело. «Эти красноглазые совсем с головой не дружат». Внезапно их внимание привлек шум заведенного двигателя. Мужчины быстро переглянулись. «Это наверху. Давай по лестнице». Степан сообразил первым и рванул к двери. Взлетев на второй этаж, проверили. Пусто. Сюрприз ждал их на третьем этаже. Как только они открыли дверь, то узрели слева легковушку с работающим двигателем. Степан вскинул оружие. За рулем сидела пышная брюнетка. Она заметила грозу и нехорошо оскалилась. «Красноглазая», — выдохнул Никодим. «Вали ее». Степан с близкого расстояния, словно в тире, двумя точными выстрелами пригвоздил женщину к сиденью. Пули пробили лобовой триплекс и точнёхонько вошли в грудь. Женщина беззвучно открывала и закрывала рот. «Кажись, Алис», — предположил Никодим, и они вдвоем приблизились к водительской двери. Степан все еще держал ствол в боевом положении, дернул за ручку. «Может, добавить?» Никодим толкнул красноглазую копьем. Голова женщины упала на бок. «Хватит. Готово». Степан дотянулся до замка зажигания, повернул ключ. Двигатель прекратил свое шуршание. «Ты смотри, даже пристегнулась», — подивился Степан, разглядывая труп. «А ты говоришь, они с головой не дружат». «Рефлекс», — пожал плечами Никодим. «Физическая память». И тут счастливая догадка ткнула в висок, и Никодим быстро оглядел стоянку. «У тебя машина есть?» «Нет», — искренне удивился Степан вопросу. «Ну, у кого-то из наших точно должна быть». «Ты чего? В окно-то глянь. Пол гостевой стоянки вдрызг. Искореженное еще не значит мертвое». Никодим подмигнул товарищу, и тут с высоты третьего этажа узрел вывеску в витрине. «Лучшие итальянские автомобили». «А это там, на первом этаже?» «Так это, автосалон должен был через неделю открыться. Тачки уже завозили?» «Вроде да». «Эврика!» — воскликнул Никодим и в запале хлопнул Степана по плечу. «Это наш шанс». «Валим?» «Давно пора, засиделись мы. Одна машина у нас уже есть», — он кивнул на авто, где восседал труп красноглазый. «Труба дышит?» «С переменным успехом!» «Звони нашим, пусть пара мужиков спустится, будем смотреть». Охранник до кого-то дозвонился и передал просьбу. Никодим его не слушал, он лихорадочно пытался прикинуть, сколько надо транспорта, чтобы в случае чего эвакуировать всех из бизнес-центра. Он пока не знал, куда и зачем, но осмотреться не помешает в любом случае. И еще. Одна мысль, вернее желание, разгоралась в груди все сильнее. Оружейный магазин. И желательно с богатым ассортиментом. «Сейчас идут», — прервал его раздумья Степан. «Хорошо, давай мы вниз». Они встретились в вестибюле. К удивлению Никодима, вместе с двумя мужчинами явилась Галина. Видно было, что страшно, но женщина пересилила себя и пришла, потому что... «У меня ключи есть», — ответила она на немой вопрос Никодима. Тот лишь кивнул. Партия автоискателей уже через минуту была в просторном зале предполагаемого автосалона. «Ого!» — Степан присвистнул. «Да», — покачали головами остальные. На них смотрелись десяток заботливо отполированных спортивных купе, разных цветов на любой вкус. А в дальнем углу возвышался уверенный внедорожник, такой же новенький и сверкающий. Они прошли вперед к стойке администрации. И тут общую радужную картину всего увиденного испортили два трупа – мужчины и девушки. Растекшаяся кровь под ними уже высохла и превратилась в бурое контурное пятно. Галина отпрянула за спину мужчин, а те, насторожившись, взяли ее в кольцо, ощетинившись оружием. Молчаливое созерцание длилось несколько минут. «Да вроде все тихо», – шепотом изрек один из отряда. «Ага», – буркнул в ответ Никодим и опустил свое железное копье. «Давайте живо найдем ключи от этих красавиц, особенно вон от того джипа, а то нам всем на этих купе не разъехаться». «Из каких-то пор итальянцы стали делать джипы?» — вопросил Степан, подходя к великану апеннинского машиностроения. «Опа, а тут открыто!» Степан просиял лицом и тут же забрался в кабину. «Да тут и ключ есть!» — громко огласил он свою находку. «Ну чего орешь?» Цыкнул на него Никодим, продолжая изучать содержимое ящиков на столе администрации. «Нашел и молодец!» Степан повернул ключ. Приборная доска оживилась. «Только бензину мало!» Больше на него никто не обращал внимания. Каждый был занят поиском. Повезло Галине. Она наткнулась на ящик, в котором находилась большая связка ключей. Каждый ключ имел бирку с номером. «Это то, что надо!» Похвалил следопытку Никодим. И они все дружно принялись разбирать связку. «Степан, иди сюда!» Дверь джипа хлопнула. «Степан!» — еще раз повторил Никодим. «Хватит там страдать! Она будет твоей!» Мужчины ехидно улыбнулись. Кафельный пол рядом с джипом противно пискнул, как будто по нему провели чем-то твердым и мокрым. «Степан!» — Никодим отцепил пару ключей. «Пойду вон те проверю, а вы остальные только не заводите!» Никодим направился прямиком к джипу, рядом с которым стояли два стреловидных болида. Предположительно, от них и были ключи в руке у него. «Степан, ты запаску проверил?» Никодим приближался под углом к машине и видел, что задняя дверь приоткрыта. «Степан!» Дверь медленно отъехала, открывшись полностью. Послышался шлепок, и в ту же секунду Никодим увидел падающее из-за двери тело. «Степа?» Никодим инстинктивно перевел копье в боевое положение, и вовремя. Из-за двери, как черт из табакерки, выпрыгнул высокий парень в грязной рубахе и болтающемся ниже пояса галстуке. В руках он сжимал стальной тросик. Никодим кинул взгляд на распластавшегося Степана и узрел кровавую полосу на его шее. Степану было уже не помочь. «Ах ты, ублюдок!» Никодим первым перешел в атаку. Удар, но копье пронзило пустоту. Красноглазый ловко ушел в сторону. Никодим сделал еще один выпад и краем глаза заметил, что мужики уже начали обходить зверя. «Значит, — молниеносно подумал Никодим, — надо повернуть его спиной к ним». Он сделал ложный выпад, красноглазый дернулся. А Никодим отпрыгнул в сторону. Задача была выполнена. Противник, поглощенный пируэтами Никодима, совсем забыл про тыл. Но мужчины поторопились с возгласами. «Ура!» Как не смешно это выглядело, но они с криками перешли в атаку, причем все одновременно. Красноглазый проявил чудеса реакции. Как только раздался первый звук за спиной, он прыгнул в сторону со скоростью снаряда. Никодим рванул было за ним, но с удивлением обнаружил свое копье в теле врага. Красноглазый сдернул себя с наконечника, расправил трос и, безумно рыча, напал на обидчика. Трос больно хлестнул Никодима по глазам. Он ткнул копьем еще раз и промазал. Трос захлестнул шею и уже начал было давить, но мужики не сплоховали и принялись мутузить Красноглазого бейсбольными битами. Хватка врага ослабла, и Никодим с огромным удовольствием вогнал ему в грудь железное копье. Потом еще раз и еще. Гад умер, захлебнувшись собственной кровью. «Вот мразь!» — чуть ли не одновременно мужчины сплюнули на пол. Их внимание привлекло тихое всхлипывание. Не сговариваясь, они метнулись к джипу. Возле трупа Степана стояла Галина, а по щекам ее текли слезы. Никодим подобрал выпавший ствол. Машинально проверил магазин. Два патрона еще были. Затем вытащил из кармана торчащий мобильник. Мужчины как могли утешали женщину, а Никодим закрыл заднюю дверь машины. Он что, в багажнике караулил? Сволочь. Никодим сжал губы и выдохнул носом. «Пора. Пошли. У нас на всех один джип и 6 купешек. Не густо». На паркинге есть еще одна машина с ключами. Они покинули так и не открывшийся автосалон и, соблюдая строжайшую осторожность, поднялись к себе на этаж.